Перейдем от дел театральных к извечной теме взаимоотношений мужчины с женщиной. 18-е столетие частенько именуется «галантным веком». Это, знаете ли, полуправда. Словом «галантность» в данном случае, что греха таить, маскируется повсеместный и утонченный разврат, принимавший порой поразительные даже на наш сегодняшний взгляд формы. Моду, как водится, задавали с самого верха. Французский король Людовик XV был, несомненно, личностью творчески мыслящей. Он сообразил однажды, что полагаться на случай в поиске фавориток и просто временных симпатий – дело архаическое, и его следует упорядочить, а потому создал в Париже знаменитый «Оленьий парк». Это был уединенный особняк в глубине красивого парка, окруженного надежной оградой, и официально там располагался закрытый пансионат для воспитания юных девиц из хороших семей. Девицы, по современной классификации нимфетки, там действительно обитали и происходили в самом деле из лучших семей, но воспитывал их сам король, порой приглашавший с собой в виде милости кого-нибудь из приближенных. И воспитание это, как вы уже догадались, было, как бы это поделикатнее выразиться, несколько специфическим. Все про это прекрасно знали, в том числе и родители означенных девиц, но локтями друг друга распихивали, чтобы пристроить туда доченьку. Как-никак по окончании учебного заведения выпускница получала вознаграждение в 100 000 ливров в виде приданного. И женились на них охотно, знали, что все университеты превзошла проказница. А впрочем, Людовик в данном вопросе был не оригинален. Еще до того, как он открыл это своеобразное учебное заведение, владетели германских государств завели у себя самые настоящие гаремы. Некий путешественник писал о герцоге Баден-Дурлахском, что он развлекался в гареме, состоящем из 160 садовниц. В других государствах не особенно и отставали, все зависело от финансовых возможностей. Кто-то мог себе позволить 150 одалисок, а кому-то едва на 20 хватало казны. Германия в то время на пуританскую страну не походила нисколечко. Те самые знаменитые мейсенские фарфоровые фабрики в больших их количествах выпускали не только сервизы, но и то, что мы сегодня назвали бы эротической скульптурой, фигурки одиночные и групповые. Музеи их сегодня стыдливо держат в запасниках. Там же в Германии, в некоторых областях еще в начале XVIII века, сохраняли силу законы полувековой давности, совершенно официально разрешавшие мужчинам двоеженство. Правда, на сей раз причина была не в разврате. Просто-напросто после 30-летней войны Германия страшно обезлюдила, в иных провинциях погибло 3/4 населения, так что рождаемость кровь из носу нужно было поднять, даже отступая от христианских канонов. Один из историков нравов еще 100 лет назад сделал любопытное заключение. XVIII век не знал подростков ни мужского, ни женского пола. Люди сначала считались детьми, а с некоего момента уже взрослыми. И наступал этот момент довольно рано. Герцог де Лозен женился в 19, а его жене не было и 15. Принц Монбаре, 21 года, женился на 13-летней, а через год она уже мама. Герцогиню Бурбон-Конде, незаконную дочь Людовика XIV, выдали замуж 11 лет. А потому 12-летние любовницы в те времена не исключение, а как раз правило. В мемуарах Казановы это все подробно описано. Понятие совращение несовершеннолетних попросту отсутствовало и в Уголовном кодексе, и в общественном сознании. Есть масса народных песен, и немецких, и французских, где сюжет вертится вокруг одной темы. Томящаяся девица вздыхает: «Мне уже 15, а мужа все нет, мне уже 12, а любовники не появляются. Самой, что ли, кого-нибудь в сети Амура завлечь?» И во Франции, и в Германии во многих городах уже был в большой моде временный обмен женами. Свидетельствует серьезный писатель того времени, посетивший Берлин. Здесь очень в ходу обмениваться женами на несколько недель. Так однажды вечером я случайно услышал, как один офицер говорил военному советнику: «Да, кстати, дорогой друг, когда я сегодня вечером приду к твоей милой жене, то предупреди ее, чтобы она не брала к себе на диван верного пастушка, вероятно, собачку, а то как-то неудобно спать, да и мешает постоянно». Идиллия, право. Да, кстати, а как обстояли дела в доброй старой Англии? А вот вам цитата из одного тогдашнего крупного писателя. «Какой-нибудь знатный приятель Лавелласа похищает молодую невинную девушку, спаивает ее, проводит с ней ночь в доме терпимости, оставляет ее там в качестве залога и спокойно потирает руки, когда две недели спустя узнает, что ее бросили в тюрьму, где она сошла с ума и умерла. Во Франции развратники были не более как легкомысленными пройдохами, здесь они были низкими негодяями». Речь таким образом идет о всеобщем состоянии нравов, а не об исключительных случаях. Именно в Англии вошли в большую моду балы Адама. Слово опять-таки современнику. На этот бал явились много прекрасных и знатных дам в масках, а в остальном совершенно голые. Мужчины за вход платили 5 гиней. Оркестр наигрывал танцы, была устроена холодная закуска. После окончания танцев зала погрузилась в темноту, и многочисленные диваны служили для последовавшей затем оргии. Когда одну такую вечеринку однажды накрыли полицейские и принялись устанавливать личности гостей, даже принимавшие живое участие в забавах лондонские проститутки изумились не на шутку. Оказалось, что самые изобретательные и раскрепощенные на этой групповушке дамы были не платными шлюхами, а как раз представительницами высшего общества. Среди них даже оказалось несколько герцогинь. Но и это еще не самое пикантное. На всем протяжении XVIII века и даже в XIX английские мужья законнейшим образом с аукциона на ярмарках продавали своих жен. Правда, этот обычай существовал исключительно среди низших классов. Но он существовал. Сохранились газеты того времени, где после цен на свиней, овец и прочий скот помещены цены на женщин. Вот примечательный отрывочек из газеты «Таймс» от 12 июля 1797 года. «Из-за случайного недосмотра или сознательного упущения в отделе Смитфильдской ярмарки мы лишены возможности сообщить цену на женщин. Многие выдающиеся писатели усматривают в возрастании цен на прекрасный пол верный признак развития цивилизации. В таком случае Смитфильд имеет полное право считаться очагом прогресса, так как на рынке недавно эта цена поднялась с 0,5 гинеи до 3,5. Между прочим, Смитфильд — это не какая-нибудь глухомань, населенная безграмотной деревенщиной, а пригород Лондона. Вот детальное описание свидетеля. Обыкновенно муж приводил жену, на шею которой была накинута веревка, в день ярмарки на площадь, где продавали скот, привязывал ее к бревну и продавал в присутствии необходимого числа свидетелей тому, кто давал больше других. Судебный рассыльный или какой-нибудь другой невысокий судейский чин, а часто сам муж, устанавливал цену, редко превышавшую несколько шиллингов. Муж отвязывал жену и водил за веревку по площади. Народ называл такого рода торг «ярмарка рогатого скота». Покупателями обычно бывали вдовцы или холостяки. После такой продажи женщина становилась законной женой покупателя, а ее дети от этого нового брака также считались законными. Тем не менее, мужья иногда после покупки настаивали на венчании в церкви. Как вам, добрая старая Англия? Вообще-то это, строго говоря, не разврат. Мужик не шлюху снимает, а законную жену себе в дом прикупает, но все равно как-то не вяжется с нашим представлением об Англии как оазисе благостных вольностей народных. А знаете, кстати, в каком году в Англии зафиксирован последний достоверный факт этакой законной продажи жены? В 1884. Чтоб я так жил. Но вернемся в XVIII век. Как и во многом другом, и в интимной области уже наблюдался нешуточный прогресс. Уже к началу столетия был изобретен презерватив или кондом, названный так по фамилии изобретателя, английского доктора кондома. Кстати, уже в те времена прекрасно наловчились посредством сшивания восстанавливать девственность. Что еще? Ах да, курфюрст саксонский, он же король польский Август Сильный, сделал очередной любовницей родную дочку, правда, незаконнорожденную, и в том же был замечен Казанова, писавший в своих воспоминаниях, что именно где в таком теснейшем общении и достигается подлинная отцовская любовь. В общем, в результате повсеместного распространения этакой галантности именно в XVIII столетии по всей Европе распространились в немыслимом количестве воспитательные дома, куда всякая мать, желавшая отделаться от нежеланного или незаконного ребенка, могла его принести и сдать, оставшись неизвестной. К слову, тогда повсеместно действовали писанные законы, по которым матерям незаконных детей запрещалось отыскивать отцов и требовать денег на содержание ребенка. Законы эти, ежу понятно, писаны исключительно мужиками. И напоследок об ароматах. Наше счастье, что техника пока еще не достигла описанных фантастами высот, и телевизоры с киноэкранами не способны передавать запахи. Иначе костюмированные фильмы из жизни кавалеров и дам XVIII столетия пришлось бы смотреть, наглухо забивая ноздри затычками. XVIII столетие смердело, как сотня дохлых кошек. Уж простите за неприглядные подробности, но именно так все и обстояло. Кавалеры в кружевных манжетах и дамы в красивых платьях, которых мы видим на экране, в реальности не мылись по нескольку месяцев, да и бельишко менять не особенно спешили. Ради ликвидации последствий такого образа жизни были изобретены изящные штучки с откровенным названием «блохоловки». Как легко догадаться из названия, ими ловили на себе блох те самые блистательные дамы и господа прямо на пышных приемах. Для французских королей построили великолепнейшее место под названием «Версаль». Красивейшие парки с фонтанами и тенистыми аллеями, роскошные дворцы – вот только во всем этом Версале, в отличие от варварской России, не было ни одной комнатушки, которую у нас обычно именовали нужником, а впоследствии сортиром, ни единой. Суровый исторический факт. Как же они там обходились? А попросту. Королю и кучке высшего дворянства еще подносили предмет под деликатным названием «ночная ваза», а многочисленные придворные – и масса, вносившей свой вклад прислуги, перебивались и без этого. Я ж говорю, нравы были самые непринужденные. Какой-нибудь благородный граф, порой на приеме, подходил к камину, непринужденно поворачивался спиной к обществу и преспокойно пускал струю в камин. Более воспитанные люди на минутку выходили на лестницу, каковую и орошали столь же непринужденно. Ну, а большую, как принято именовать, нужду, можно было справить под любым красиво подстриженным садовниками кустиком. Представляете, как благоухал великолепный Версаль, которому завидовали все остальные европейские монархи. А теперь представьте, что вы придворный кавалер, и уманили, наконец, в парк ночной предмет своих воздыханий. Ну, лобзания, клятвы, прелюдии. Нежно берете за талию ваш предмет, с колотящимся сердцем опускаете ее в густую травушку-муравушку и аккурат в... Черт их знает, как они там в Версале в таких вот случаях реагировали. Может быть, и внимания не обращали особенно. Претерпелись, должно быть, к ароматам. Самое смешное, что эти вот субъекты искренне считали варварами наших предков, которые, в отличие от французов, каждую неделю ходили в баню, а нужники имелись повсеместно. Конец первой главы. Признаю, она очень, может быть, несколько затянулась, но читатель, смею думать, имеет теперь некоторое представление о столетии, в котором родилась императрица Екатерина, в котором она прожила чуть ли не 70 лет. А теперь о ней. Родилась однажды девочка.